Значит, тема искусственного интеллекта набирает обороты. Я вижу, что это действительно очень такой серьезный вызов для всего человечества, и те, кто сейчас не справится, начнут проигрывать. И поэтому мы должны с вами всеми силами внедрять применение искусственного интеллекта буквально везде. Я прошу, если вы ведете специальное занятие, то обязательно какое-то несколько минут уделяйте искусственному интеллекту. Вот Олег как-то научился, что он тебе даже разговаривать может в перплексите, это у тебя разговаривал вчера. Вот у Олега, это любой перплексите? Вот вроде как он еще умеет разговаривать, допустим, если вы используете перплексити, это вообще очень сильное впечатление производит, когда тебе еще металлическим голосом что-то отвечают. А можешь продемонстрировать сейчас, вот подойти ко мне, какому-нибудь вопрос, задай какой-нибудь вопрос. Задай. Ну, здесь вот открываешь перплексити в правом нижнем углу, так, такая вот, говорилочка, ее нажимаешь, да, ага. И микрофон. И тут микрофон, значит, какова стоимость золота на сегодняшний день? Это я вопрос задал. На сегодняшний день, 10 мая 2025 года, стоимость 1 грамма золота составляет примерно 8,16 рублей по курсу Центрального банка России. Цена может незначительно отличаться в зависимости от источника, но ориентироваться стоит именно на этот показатель. Если говорить о международных котировках, то тройская унция золота стоит около 3330 долларов, что эквивалентно примерно 279-800 рублей за унцию, или те же 8800-8900 рублей за грамм. Вот. С цифрами у него проблема? Неважно. Я сейчас здесь не вопрос. Вопрос в том, что... Еще одна функция я вчера обнаружил. Да. Есть, оказывается, вот тут другая кнопочка фото. Да. Он делает фото. И анализирует то, что на фото, да. Да, друзья, значит, я призываю вас, какой бы раздел йоги вы не изучали, или раздел анатомии и физиологии, или еще чего-нибудь, в обязательном порядке на спецзанятии выделите несколько минут и прилюдно начинайте использовать искусственный интеллект, вот примерно как я сейчас. Вопрос задайте какой-то. Либо покажите картинку и попросите ее там как-то объяснить, рассказать и так далее. Вот, и это должно быть прям неотъемлемой частью любого вашего спецзанятия. Только так вы сможете быстро внедрить в сознание наших студентов, что использование искусственного интеллекта – это свершившийся факт, что без него сейчас жизни просто нет нигде. Те, кто пока еще этого не понимает, в очень опасной иллюзии. И чем быстрее вы начнете, ну, как бы им овладевать, тем будет лучше, в общем-то, и для вас, и для йоги, и для прогрессивного человечества, и для всего. К сожалению, наши мозги чрезвычайно инертны, склонны по старинке как-то решать проблемы. И вот эти вот по старинке решенные проблемы много нам проблем дают. Вот начнем с рекламы. Вот нарисовали вы рекламу. В Perplexity есть кнопочка, чтобы загрузить картинку вашей рекламы. Кстати, в Grok 3 тоже есть. И просто попросить проанализировать эту картинку. Теперь ключевой момент, друзья. Просите искусственный интеллект самым жестким образом указать вам на все ваши недостатки. То есть вот вы прямо пишете ему и просите, что, ну, как бы, это называется промпт, запрос или такая, как бы, алгоритм, что вы хотите. И прям говорите: так, вот моя реклама, пожалуйста, очень жестко укажи мне на мои огрехи. Где я что сделал неправильно, где я допустил какие-то ошибки, дай мне советы. Вот, пожалуй, это самая важная сейчас функция, которая есть у нас в распоряжении, это критик. Поверьте, ни один другой живой человек не склонен вас критиковать. Почему? Потому что на подсознании, в нашем, ну, как бы, обезьянье прошлое, следующее. Любая критика воспринимается очень плохо. Любой другой человек, который говорит критику, на подсознании становится врагом. И умные люди это знают. Но без вот такой жесткой критики мы с вами не будем развиваться. Поэтому здесь вот такое, как бы, требование, чтобы мы научились в отношении самих себя применять аскетизм, а именно программировать искусственный интеллект хотя бы в какой-то его части, хотя бы там ограничено по времени или задачами, где просить его самым жестким образом указать нам на наши недоработки. Вот я вижу сейчас, это самая будет революционная составляющая в развитии человечества. Почему я так уверенно об этом говорю? По одной простой причине, что наша жизнь полностью поменялась из-за современной науки. Современная наука – это как раз и есть способ очень критично, очень неприятно требовать доказательств, подтверждений от всего. Вот вы сейчас многие меня смотрите через YouTube, интернеты. 2000 лет назад невозможны были YouTube, интернеты, хотя, в общем-то, предпосылки все были. Чего же не было 2000 лет назад? Науки в том современном понимании принципа коллективного сомнения, критики, критичности, неверия, вот так даже. Значит, относительно недавно возникла вот эта вот, вот это, как вот этот культ, если угодно, да, критического отношения. Всего лишь 500 лет назад. Как только была страшная ситуация, что Аристотеля начали опровергать, все последующие ученые сконцентрировались именно на том, чтобы как можно быстрее искать изъяны у любого научного подтверждения. Только лишь критические отношения поменяло нашу цивилизацию. Но гигантская зона – это все, что касается человека. Да, в отношении железок очень просто применять критичность. Но попробуйте, примените критичность к живому человеку. Попробуйте, укажите ему на его же недостатки. Вы станете врагом номер один, на этом весь процесс познания прервется. Поэтому получается, что либо человек сам себя критикует внутри, но на это единицы способны. Вот. Просить кого-то бесполезно. Никто не хочет этим заниматься. Значит, остается. Остается, это когда у вас есть привычка искусственного интеллекта натравливать на каждую свою мысль, на каждый свой поступок, на каждое свое творение, но только в ограниченном масштабе. То есть, знаете, я тоже должен быть такой дозированный, потому что иначе он вообще там веру в себя потеряете, да? Но в небольших количествах, как я вижу, просто очень необходимо в первую очередь если вы изучаете йогу. То есть вот эта тема на очень узком срезе привычного и высшего. К сожалению, большое количество людей в откровенную глупость сваливается. Понимаете? Потому что нет уравновешивающего фактора, который бы сомневался во всем. Поэтому я слезно прошу, друзья, если вы ведете спецзанятия, Олег, давай мы еще раз продемонстрируем вот тот эксперимент, который я обычно давал, да? Да, то обязательно, во-первых, используйте искусственный интеллект, в обязательном вопрос вы какой-то, но еще главное, это культ критичности. Вот нет у нас сейчас экрана, но примерно то же самое. Возьмите любую мою лекцию напечатанную, ну, потому что проще всего, и сделайте промпт. Вот он, Вадим Open Yoga, прочитал лекцию такую-то. Вот он, текст этой лекции. Пожалуйста. Значит, самым критичным образом выяви в этом тексте все сомнительные вещи, все несостыковки, всю глупость и так далее. Вот в таких очень жестких формах, да? И вот давайте на мне потренируйтесь, на мне потренируйтесь, чтобы вы поняли суть и смысл. Это революционное явление, и для тех людей, кто начнет им пользоваться, открываются гигантские перспективы роста. Для всех же остальных это стагнация, застой и прочее, прочее. У нас нету, да, у нас же здесь нету этого, Олег, как он называется, проектора, да? Ну, на любом занятии сейчас. А, он на любом. А на лекции можно его вытащить будет сюда? Давай мы сейчас на лекции еще раз. Я просто, я хочу, знаешь, на себе самом пример показывать. Вот опять же, как на семинаре, включим Perplexity, найдем меня и вот пускай он самым безжалостным образом меня проанализирует, понимаете, да? То есть до тех пор, пока вы каждый не будете готовы вот к тому, что, чтобы идти по этому очень тяжелому пути, но это наука, друзья, это научный подход. Вот не понимают вообще на самом деле, люди не понимают, что такое наука. Все пользуются плодами науки, все хвалят там все эти самые ютубы, там все эти интернеты, но попробуй каждого человека пройти по этому пути, в результате которого как раз эти ютубы, интернеты получаются, как человек, любой человек застревает, и в первую очередь он застревает на некритичном отношении к миру. Вот. Точно так же и в самопознании. Если не будет достаточно большой части критичного отношения к самому себе, а вот вам уже его никто... Знаете, в науке, если вы приходите и там написали научную статью, то, собственно, все научное сообщество должно, по идее, ее было бы прочитать и как-то спорить, там, опровергать. А в обычной жизни, друзья, дураков нет, чтобы опровергать там, каждый ваш поступок, каждую вашу мысль, каждое ваше там, решение идиотское в жизни, понимаете? Нет. Даже самые близкие люди стараются как бы это самое, как его, не ввязываться в эти ненужные вещи. И вот. Почему? Потому что вы врагом сразу же станете. Другой человек сразу начинает оправдываться. Он сразу же начинает защищаться, он сразу наоборот... Но самое неприятное, он иногда начинает упорствовать. То есть, если человеку не сказать на его глупость, он сам ее осознает и сам ее изживет. А если ему сказать, то этот процесс затормозится, потому что он будет больше думать о том, как бы выглядеть умным, нежели о том, что он сделал глупость. А глупость он будет всеми силами скрывать или пытаться ее, наоборот, отстаивать. вот, отстаивая всеми силами. Вот. И слезная просьба, друзья, искусственный интеллект взорвал наш мир. Причем он даже взорвал с той стороны, с которой даже меньше всего люди ожидают, с точки зрения критики. Вот нет более безжалостного критика, чем искусственный интеллект. А что, а у него эмоции, ему до фонаря. Ему до фонаря, что вы думаете? Этого пока еще никто не понял. Но если завтра начнется вот такая вот вещь, уже никакие вот эти вот обезьяньи ужинки, и вот эти вот все вот эти вот эти гримасы, ну то, что обычно у нас там все эти любят, там всякие эти общественные деятели, политики там и прочее, прочее, они любят туману, как бы, и прочие отвлекающие вещи делать, а тут нет, тут все, все, привет, приехали. Это, каждый твой поступок начинается очень жестоко анализироваться на предмет несоответствия. То есть фактически мы подходим наконец-то к элементам настоящей науки в тех областях человеческих, где, в общем-то, наука так с трудом. Она очень-очень с трудом там частично как-то где-то проявляется, а частично раз-раз и все, и нет, не хочет она проявляться, потому что своя шкура всегда дорога. Знаете, вот физики в математике можно там позволить себе такую честность. Почему? Потому что, ну, если ты там промолчал, то твой сосед обязательно увидит ошибку там в каких-нибудь расчетах, формулах. А вот, допустим, в гуманитарных науках, в науках, связанных там с какой-то там историей, там, психологией, там, или еще чего-нибудь, ой, там такое гигантское поле для такая серая, непонятная такая вот область для манипуляций, для введения в заблуждение, для паразитирования, вот так вот, можно это вот так сказать. То есть вот можно там годами паразитировать на каких-то гуманитарных этих составляющих, и ничего, и ничего. Вот, значит, поэтому вот этот взрывной эффект от искусственного интеллекта, именно как вашего самого беспощадного и безжалостного критика, он позволит вам каждый день очень быстро расти. Но это утомляет. На меня посмотрите, насколько я утомлен, да? Когда ты начинаешь действительно на себя смотреть. И да, но еще раз, это должна быть известная культура. То есть дозированно подходите к этому. Дозированно. Но без вот этой вот подхода критичности, а по сути дела научности, йогу мы с вами не разовьем, мы не поймем ее. Мы будем скатываться в какую-то такую мифологическую какую-то вещь, что само по себе неплохо, да, но, знаете, бывают вещи совершенно неуместные. И вот эту вот неуместность иногда практически не отследить. А вот такой у меня просьба –